Глава первая. «Кристина, с днем рождения!» Звонкий голос набатом бил в голову, не давая досмотреть сон. «Тамара!» «Конечно, кто же еще мог забраться ко мне в постель ранним утром? Только сводная сестра Барби с неунывающим энтузиазмом. На календаре 21 июля твой праздник наступил!» «Отстань, Тома!» Я натянула на голову покрывало. «У меня выходной, могу же поспать хоть немного!» «Нет, идем в бассейн, утренние коктейли уже готовы!» Ты заставила Маришу готовить коктейли в такую рань? А за что, по-твоему, папочка платит ей зарплату? Я застонала и приоткрыла один глаз. Мне под нос тут же всунули коробку дорогущих духов с ароматом белых орхидей и ванили. Ну, хоть в чем-то Тома может угодить. Следом мне в лицо полетел белоснежный купальник для бассейна, и мой проблеск энтузиазма в отношении сводной сестры мгновенно угас. Лучше бы я жила в гостинице. Мариша — наша экономка и прислуга в одном лице. Думаете, она приготовила мой любимый коктейль «Голубая лагуна» с водкой, ликером, лимонадом и вишней? Чёрта с два! Даже в мой собственный день рождения в этом вычурном доме с витиеватой лакированной лестницей, ведущей на второй этаж, откуда открывается вид на побережье и роскошный бассейн во дворе, королева бала Тамара. Потому что папа Тамары очень влиятельный бизнесмен, и он оплачивает нашу красивую жизнь. У меня папы нет уже 10 лет, и я здесь приемная дочь. Как бы сильно не любил папа Тамары мою маму, ничего не попишешь. Своя кровиночка всегда ближе, поэтому коктейли для нас приготовили диетические и протеиновые. Ведь это Тома, а не я, повернута на своей фигуре. Этим летом все ее мысли сконцентрированы, как вы думаете, на чем? На философии Канта? Нет, на собственной пятой точке. Она у Тома, видите ли, недостаточно, как бы это сказать, упругая и сочная. Да. Именно недостаточно упругая и не совсем сочная. А нынче в моде упругость и сочность. Так сказал Томми, ее личный фитнес-тренер, с которым она занимается 5 раз в неделю. Конечно, он сказал это только для того, чтобы выкачать из нашей семейки побольше денег. Но разве Томми можно что-то доказать? Она же непробиваема. И философию Канта и прочих деятелей человечества не читала. Томми читает только гламурные журналы в глянцевых обложках. Мы живем вместе уже 9 лет, но сестра не перестает меня удивлять. Мы с ней совершенно разные, как небо и земля, как день и ночь. Да, разные, совершенно. Тома – высокая блондинка с длинными ногами, тонкой талией и большой грудью. Не обошлось без вмешательства пластического хирурга, но ее папочка и здесь глотнул наживку, тут же выделив денег на очередной каприз дочери. У Томы есть один недостаток – широкий, как у пловчихи, плечи. Он не всегда бросается в глаза, но сестрица жутко комплексует по этому поводу и всячески пытается подчеркнуть другие части тела. И этим объясняются постоянные консультации у фитнес-тренера и выброс денег на пластического хирурга. Именно выброс, потому что подпилить плечи пластический хирург не может. Я миниатюрная и женственная. Мое главное достоинство – глаза необычного цвета и роскошные длинные волосы насыщенного темно-русого оттенка. Мои волосы не нарощены, как у Тома, они мои собственные. Я люблю простые льняные платья нежных оттенков и макияж в стиле натюрель. Тома же обожает кричащие, яркие и безумно короткие наряды, подчеркивающие ее прелести, отточенные с помощью фитнес-тренера и хирурга. Еще совсем недавно она не расставалась с селфи-палкой. Какое счастье, что мода на этот аксессуар осталась позади. Находиться рядом с Томой, тычущей палкой по сторонам, было далеко не безопасно. Я закончила колледж и уже год отработала учительницей младших классов в нашей школе. Тома когда-то поступала в сочинский филиал Московского института на экономический факультет, отучилась 2 года и взяла академический отпуск. До сегодняшнего дня она из отпуска не вышла. Впрочем, ни сестру, ни ее папу это не беспокоит, а меня, честно говоря, и подавно. «Давай, кто быстрее доплывет до противоположного бортика!» Тома на ходу срывает с себя длинный махровый халат и с разбега ныряет в воду. Ее золотистый купальник мерцает в прозрачной теплой воде, подогретой специально для прохладного почти августовского утра. Мне становится зябко и тоже не терпится оказаться в почти горячей воде нашего бассейна. Я скидываю с себя халат, зажимаю нос и с разбегу ныряю следом за Томой. «Как ты можешь нырять с головой?» – тут же возмущает сестра. «Волосы как пакли будут!» Я показываю ей язык и рывками плыву до соседнего бортика. Томас похватывается, что я ее обгоню, но уже поздно. Я в победителях. «Ладно, твой день рождения, твоя победа!» – мирится с фиаско сестра и подплывает к бортику. Все же это кайф, вот так прогнать сон с помощью заплыва в теплом бассейне. «Тома, я не хочу твой протеиновый коктейль», — подмигиваю ей я. «А какой коктейль ты хочешь, скажи на милость?» Голубую лагуну, ту, что делает Боря в баре на пляже. Прямо с утра, Кристина, возмущенно посмотрит на меня Тамара. Ты же учительница, как можно? В день рождения можно, вовсю улыбаюсь я. Идем на пляж, бар открывается с 10. Это вредно для моей фигуры, хмурится она. Ну и ладно, пожимаю плечами я и начинаю выбираться из бассейна. Стой! Отчаянно борется с внушениями фитнес-тренера в своей голове Тома. Я пойду с тобой, только ни слова моему тренеру. Заметано, подмигиваю ей я. Настроение тут же поднимается. Я быстро вытираюсь полотенцем, хватаю халат и бросаюсь обратно в дом. И лоб в лоб сталкиваюсь с мамочкой. С моей собственной мамочкой. У нас с Тамарой ее папа и моя мама. На двоих. Мама стоит у стеклянной двери, ведущей к бассейну. На ней длинный шелковый пеньюар небесно-голубого цвета. Ее длинные, тщательно промелированные волосы собраны у основания в узел. Она будто светится изнутри. Наверное, именно на это свечение запал мой отчим Карим 9 лет назад. Другого объяснения тому, что он выбрал маму, я просто не нахожу. Мама пишет романы о любви. И не просто в стол. Она пишет настоящие бестселлеры, которые можно приобрести в книжных магазинах. Карим познакомился с мамой на одной из встреч для поклонников ее творчества. С днем рождения, Кристина! Мама улыбается. Как я люблю ее улыбку! Именно такую, искреннюю и теплую. Как жаль, что после смерти папы такую улыбку можно получить лишь раз в году, на мой день рождения. Спасибо! Я протягиваю ей руки, и мы обнимаемся. Я не похожа на маму, ни капельки. Мама говорит, что я все взяла от папы. И синие глаза, и темный цвет волос, и даже улыбку. Я скучаю по папе. Даже спустя 10 лет я тоскую по его крепким объятиям и запаху его туалетной воды с нотками летнего морского бриза. Где там Тома? Пока Карим спит, мы можем вместе выпить кофе. Сегодня твой день рождения, я хочу, чтобы ты веселилась. Обязательно повеселюсь, подмигиваю маме я. В стеклянных дверях появляется Тамара. Кончики ее светлых волос намокли, и с них стекают капли прямо ей на плечи. Утренний кофе, морщится она. София, но это вредно для кожи. Но я могу выпить стакан апельсинового сока. Впервые вижу, чтобы кофе вредил коже, пожимает плечами мама. Кстати, забыла представить маму. Ее зовут София. А пишет она под псевдонимом София Холодовская. Красиво звучит, да? Псевдоним ей очень идет. Мы вместе посмеемся над Тамарой. Так кривится, но идет следом за нами в столовую. Услужливая Мариша уже приготовила нам кофе и сэндвичи, а Томе ее противные протеиновые коктейли. Никак не могу взять в толк. Мама берет в руки кружку ароматного кофе и с наслаждением втягивает в себя его аромат, а потом с жалостью смотрит на мою сводную сестру, которая мужественно сжимает в пальцах протеиновый коктейль. «Если тебе необходимо нарастить мышцы на определенных частях тела, почему ты почти ничего не ешь? По-моему, так ты только теряешь массу». «Тренер, — говорит, — я все делаю правильно», — уперто качает головой Тома. «Ну, тогда ладно», — соглашается мама. «Она вообще не любит спорить. Главное, чтобы все были счастливы, даже если при этом теряют массу вместо того, чтобы наращивать. Важно состояние души, а не тела». «Кристина, твой подарок от нас с Каримом будет вечером», — улыбается мне мама. «Когда придут гости?» «Хорошо», — соглашаюсь я и по блеску в ее глазах понимаю. «Это будет что-то особенное. Не духи и даже не сотовый телефон. То, что нельзя дарить без Карима, иначе будет нечестно». После кофе и протеиновых коктейлей мы с Томой все же решаемся воплотить мой план с баром на пляже. Быстро собираемся. На этот раз даже сестра укладывается в 30 минут, учитывая сушку волос после бассейна. «Кристина», — бурчит Тамара, — «надень что-нибудь яркое. Ну нельзя же в свой день рождения надевать такие квелые и бесцветные платья. Где то, которое мы купили по моему настоянию на прошлой неделе? Алое, с тонким белым пояском и глубоким вырезом в области груди». «Зачем утром на пляже такое вычурное платье?» — фыркую я. «Поверь, в нем нет ничего вычурного». Брезгливо морщится сестра и безапелляционно выдергивает из шкафа алый сарафан с воздушной летящей юбкой. Пару секунд я смотрю на платье, на сестру, и вдруг думаю, что на этот раз Тамара права. Что плохого в том, чтобы в свой собственный день рождения надеть яркое платье? Ведь мы идем в пляжный бар, пусть даже и утром. И я смело натягиваю на себя алое платье с белым пояском, чтобы отдаться во власть коктейля с терпкой ноткой и многообещающим названием «Голубая лагуна». По небольшой набережной неторопливо прогуливаются туристы. Кто-то с фотоаппаратом, кто-то с визжащими детьми, некоторые парами. На меня оборачиваются с любопытством, рассматривая алое платье с тонким белым пояском, но я думаю, что в день рождения могу позволить себе выглядеть так ярко. Вот и бар на пляже. Глупое название. Видимо, владелец никогда не заморачивался над дизайном собственного детища. Соломенная крыша, плетеные кресла и столики. Барная стойка пустует, из динамиков льется старая добрая песня Пола Янга, а на ярком экране мелькает клип столетней давности. Что поделать, бар заточен под ретро. Боря Смородин, мой бывший одноклассник, он очень привлекательный. Черный, как смоль, волосы, густые брови, чувственные губы и квадратный подбородок с ямочкой. Его белоснежная улыбка способна свести с ума кого угодно, а шоколадный загар и накачанные бицепсы заставляют пускать слюни всех пляжных красоток. Пару лет назад Борис служил в морфлоте, потом что-то там не сложилось, но фотографии, на которых он в белоснежной форме стоит на фоне заката, до сих пор собирают аншлаги восторженных поклонниц его инстаграм. Сейчас Боря подрабатывает на пляже барменом и спасателем одновременно. Плавает мой одноклассник, будь здоров. Правда, тонут в основном девицы в откровенных купальниках. И то для того, чтобы привлечь к себе его внимание и сделать селфи. А когда он приезжает на пляж на своем настоящем, хоть и потертом Харлее, от поклонников нет отбоя. В общем, Борис наш местный Брэд Питт и Джастин Бибер в одном флаконе. И представьте себе, прошлым летом его угораздило влюбиться в Тамару, в эту законченную эгоистку и непробиваемую транжиру папочкиных денег. Любовь на пляже длилась ровно сезон, а потом Тамара поставила жирную точку. Ну, в самом деле, когда ты мечтаешь о Манхэттене, а твой парень, пусть он даже трижды красавец и гордость пляжа, даже не диджей на радио, то рано или поздно отношения дают трещину. Боря с поражением не мирился до сих пор. А Тома снова в открытом поиске мужчины мечты. По крайней мере, она так говорит. Боря сидит на ступенях и задумчиво щелкает бензиновой зажигалкой Зиппа, а рядом с его мотоциклом трется бездельник и балбес Матвей Зотов. У Матвея очень состоятельный папа, но отпрыск не вышел ни деловой хваткой, ни внешностью. Выгоревшие на солнце волосы и бесцветное, ничем не приметное лицо. Вся его жизнь – бесцельные вечеринки и хвост изброшенных девушек, которые когда-то мечтали, что Матвей обратит на них свое внимание, и его папа пристроит их к себе в фирму на стажировку. Да-да, Матвей сказочно богат, а еще он страдает приступами неконтролируемой агрессии, и это не делает ему чести. «Кристина!» – вырывается с груди Матвея восторженный вопль, его внимание тут же переключается на меня. «Ох, как же я не люблю этот его похотливый взгляд из-под лобья! Но мой алый наряд не оставляет мне ни единого шанса быть незамеченной. Перехватываю его внимание легкой презрительной улыбкой. Я Динамо, чувак, забыл?» Похоть в глазах балбеса тут же гаснет, но ненадолго и вспыхивает вновь. Он все время подкатывает ко мне со своей неуемной страстью, но я... Как бы это сказать? В общем, у меня нет опыта в общении с мужчинами. А Матвей боится девственниц, как черт ладана. И каждый его несмелый шаг в мою сторону тут же разбивается о непробиваемую холодную стену. Не знаю, почему я не завожу отношений. Просто после смерти папы что-то сломалось. Я не подпускаю к себе мужчин. Я боюсь в один миг потерять человека, которому принадлежит сердце. Боюсь, что моего избранника так же, как и папу, выловят в бухте и сообщат мне. Знаю, глупо жить в страхе всю жизнь. Мама говорит, мне нужна хорошая терапия. Но я не хочу, чтобы в моей душе рылись чужие люди. Я не доверяю психологам. «С днем рождения, малышка!» – оживляется Боря и подскакивает со ступеней. Мы обмениваемся дружескими объятиями и поцелуями. «Я знаю, что тебя развеселит с утра. Хочешь мой фирменный коктейль?» «Две порции. Тамара тоже в деле!» – расцветает его внимание я. «Правда?» – у Бори приоткрывается от удивления рот. «Тома, неужели ты наконец-то осознала, что твой фитнес-тренер – обычный трепач?» «Нет, он говорит правду. Просто я решила нарушить его правила», – морщится Тамара. «А ты опасная?» – смешливо фыркает Боря. «Ай-яй-яй, а что, если он узнает и отшлепает тебя?» – подхватывая Степка, гогочет Матвей со стороны Харлея. Тамара с презрением показывает ему язык и усаживается за высокий барный стул у стойки. Коротенькие джинсовые шортики тут же задираются, а белоснежный топ обтягивает грудь. Боря теряет самообладание и некоторое время просто пялится на прелести моей сестры, позабыв про напитки. «Коктейли!» Томно выдыхает рядом с его ухом Тома, и, судя по выражению лица нашего пляжного плейбоя, он вот-вот окончательно расплавится и растечется по барной стойке. Я подсаживаюсь к Тамаре и нетерпеливо жду свой коктейль. Матвей тут же садится слева от меня и начинает сверлить взглядом. «Кристина, давай по коктейлю и в кино, там сплит-система и фильм сносный». «Зачем?» – непонимающе смотрю на Зотова-младшего я. «Потому что ты мне нравишься. Очень давно, между прочим». Недовольный моим ответом хмурится он. «Я не завожу отношения, ты же знаешь?» Я растеряна. «К чему этот ненужный разговор?» «Нам стоит попробовать, Кристина», — тягуче произносит Матвей и пропускает сквозь пальцы прядь моих темных волос. «Мне так не кажется», — качаю головой я и отодвигаюсь поближе к Томе. Боря перехватывает мой взгляд, вспоминает, для чего мы здесь собрались, и начинает смешивать коктейли. Я постукиваю пальцами по деревянной стойке в такт сменившей Пола Янга Дуа Липи и уже предвкушаю наслаждение от первых глотков терпкого напитка. За спиной я слышу скрип деревянных барных ступенек и тяжелые мужские шаги. Мое обоняние улавливает тонкий, едва различимый аромат мужской туалетной воды с нотками морского бриза. «Бутылку минеральной воды из холодильника, пожалуйста», — раздается бархатный мужской голос у меня за спиной. Я резко оборачиваюсь и замираю. Такое чувство, что мое сердце палило вспышкой яркого пламени. Совсем рядом стоит мужчина из девичьих грез. Мой взгляд против воли жадно скользит по незнакомцу. На вид ему лет 27-28, а может и больше, о чем намекает тонкая, едва заметная сеть морщинок вокруг глаз. Майка Пола оливкового цвета обтягивает его крепкие мышцы. Рука небрежно лезет в задний карман джинсов за бумажником. Русые, слегка волнистые, с золотистым отливом волосы идеально сочетаются с греческим профилем, а глаза... Они глубокие, цвета крепкого виски с примесью кофейной кантаты. Я понимаю, что прошли какие-то доли секунды, а я уже тону в этом обилии кофейной гаммы, и меня ничто не может выдернуть обратно. Я пропала. Борис протягивает мне коктейль, торопится выполнить просьбу незнакомца, и, о, ужас, я прокидываю бокал себе на платье. «Черт!» — взвизгивает Тома, на которую тоже летят капли голубой жидкости. Она неловко подскакивает в надежде спасти белоснежный топ от остатков коктейля и толкает мужчину. Я со страхом приоткрываю рот. Мне уже совсем не весело. Незнакомец удивленно смотрит на Тому, затем на меня, и вдруг его чувственные губы расплываются в улыбке, обнажая белоснежные зубы. «Ассоль, по-моему, сегодня вы так и не дождете своего принца. Ваши алые паруса безнадежно испорчены», — волшебным, бархатным голосом произносит он и кладет на стойку 100-рублевую купюру. Его плечи трясутся от беззвучного смеха. Боря чешет затылок. Потом живо отсчитывает сдачу и выхватывает из-под стойки влажную тряпку для залитой липким коктейлем столешницы. Незнакомец забирает сдачу, подмигивает мне и выходит из бара. Тома что-то вопит насчет неуклюжих слонов, испортивших ее безупречный топ. Матвей и Боря хором предлагают ей его снять и ходить топ-лес. А я все смотрю вслед незнакомцу. Уверенной походкой он удаляется в сторону своей темно-серой Тойоты, припаркованной недалеко от набережной. Его образ тает, и мне кажется, что вместе с ним исчезает частичка моего сердца.